Разъясни мне. Ты не желаешь выходить замуж именно за меня? Или вообще тебе претит брак как таковой? В голосе его не было насмешки, одно только искреннее недоумение. «О, — с горечью подумала Фиби, — я бы, может, и согласилась, если бы чувствовала, что ты обращаешь на меня не меньше внимания, чем на лошадей, что я интересна тебе почти так же, как политика или эта дурацкая война, которая сотрясает нашу несчастную страну. Но этого нет и не будет, ну и не надо. А при таком положении вещей я никогда, никогда не соглашусь на брак». «Меня не интересует замужество вообще, лорд Гренвилл», — ответила ему Фиби. «Не вижу в нем никакого смысла, во всяком случае для себя». Он рассмеялся, чего она совсем не ожидала. «Милая девочка», — произнес он, — «тебе не прожить без мужа. Кто соорудит крышу у тебя над головой, кто обеспечит пищей твой желудок и одежды тела?» Впрочем, смешинки исчезли из его глаз, когда он увидел, как упрямо сжался ее большой чувственный рот. «Сомневаюсь, — добавил он резко, — чтобы твой отец захотел поддерживать столь своенравную и неблагодарную дочь. А своей дочери вы бы тоже отказали в поддержке? — гордо выпрямившись, спросил Фиби. «Речь не о моей дочери», — так же резко ответил он. «Идет и о вашей дочери тоже», — хотела возразить ему Фиби, потому что прекрасно знала, Оливия настроена точно так же, как и она, если не более воинственно. Кейта продолжал тем же властным, не допускающим возражений тоном. «Значит, вместо того, чтобы со временем стать маркизой Гренвилл и жить в довольстве и безопасности, ты решила темной ночью удрать из дома и пуститься в странствие по дорогам разоренной войной страны, где бродят вооруженные бандиты, и почти каждый из них в любой момент способен совершить над тобой насилие или убить?» В его голосе вновь зазвучала насмешка. Он еще глотнул вина и посмотрел на Фиби поверх кружки. Не желая продолжать разговор в том же духе и крутиться вокруг да около, Фиби решилась спросить. «Лорд Гренвилл, не будете ли вы любезны сообщить моему отцу, что раздумали на мне жениться, особенно после того, что от меня услышали?» «Нет», — резко ответил тот, — «и не подумаю, если бы я был тебе неприятен, противен, ну тогда дело другое, но когда я слышу слова глупой девчонки о том, что ей вообще не нужен брак, то не вправе выполнять ее неразумную просьбу». «Я не такая уж неразумная», — негромко произнесла Фиби, — «мои слова обдуманы, и решения я не изменю». «Весьма мудрое решение», — едко заметил он. И тут черты его лица смягчились. Ему пришло в голову, что Фиби сейчас почти в том же возрасте, в каком была ее сестра Диана, когда выходила за него замуж. Правда, Фиби более беззащитная, хотя, наверное, сама этого не понимает. Она более уязвима, ранима. Диана-то умела легко скользить по жизни, красивая и невозмутимая, как изящная вещица из фарфора, грациозная и царственная, как лебедь. У нее не было потребности задавать вопросы себе или окружающим, ей было все ясно. А что не ясно, то неинтересно. Запутавшаяся в себе пухленькая сестрица Диана была птицей другого полета. Кейт Гренвилл прекрасно понимал это. «Невеличественный лебедь!» «А?» — он улыбнулся. «Взъерошенный воробей!» «Да-да, именно воробей!» Фиби заметила его несвоевременную улыбку, чему была немало удивлена. Но тут же решила, что ей показалось. «Ступай в постель!» Кейта протянул ей котомку. «Я ничего не стану рассказывать твоему отцу».